Когда были воздвигнуты, увязаны и укреплены последние части двух палисадов, людям раздали дрова. Вскоре там и сям в лагере затрещали, замерцали костры. Начались в целом добродушные споры о том, кому и что именно предстояло готовить. Люди потянулись за провиантом. Составлялся и переделывался порядок дозорной службы, и принимался с той или иной степенью недовольства. Все вроде шло своим чередом, оборона организована, лагерь разбит споро и с соблюдением всех правил, и все-таки над перевалом витал дух смутной тревоги. Особенно загрустили поборники. Здесь они не могли разжечь костры привычным способом, с вызовом Зимителя, или призвать Харсинаэля, чтобы подсушить волдыри на сбитых ногах, равно как и проделать еще очень многое, в чем они давно полагались на ангельскую подмогу. Всех загодя известили, что ангелы перестанут отзываться за рекой, обозначавшей границу. Однако неприкрытая правда, сообщенная Д'Артаньян и Рашфор, в понимании людей за время похода превратилась в некую вероятность. И вот теперь уроженцы Саранса с неудовольствием убедились. Их ангелы вправду больше не могли до них дотянуться. Доротея, конечно же, нашла такое положение дел весьма интересным. Пока Симеон руководил обустройством той части полевого госпиталя, за которую отвечал, Агнес со своим отрядом охраняла отверженцев, строивших палисад, и высматривала монстров. Анри же тайком помогал расчету одного из фальконетов вместо того, чтобы ведать раздачей дров. Доротея укрылась в их общей палатке в расположении мушкетеров и принялась экспериментировать со своими иконами. Благо Рашфор вернула их ей вместе с книгой Сесили Дженкинс. Ни Драмель, ни Харсинаэль так и не отозвались ей, как она ни старалась, какую технику вызова не применяла. Образы оставались всего лишь разрисованными прямоугольничками, лишенными жизни. В конце концов Доротея отложила их и принялась мысленно просматривать имена слов небожителей, пытаясь вычленить какого-нибудь истарского ангела. Однако она, похоже, никогда не видела даже имени такого ангела, исключая, конечно, самого Паллиниэля. Это, в свою очередь, заставило ее призадуматься, каким же образом вызывали ангелов самые первые маги. Они ведь не знали ни имен, ни сфер влияния и понятия не имели об иконотворчестве. Ну и как же им все-таки удавалось? Наверное, она так и задремала бы, утомленная размышлениями, но тут неподалеку резко прокричала труба. Послышались крики, топот бегущих ног, а потом гулкий выстрел ближайшего фальконета, беглый огонь множества мушкетов и стремительная барабанная дробь, призывавшая к оружию. Доротея высунула голову из палатки. Расчет ближнего фальконета, где наравне с артиллеристами вполне предсказуемо суетился Анри, торопливо чистил дымящуюся пушку, готовя ее к новому выстрелу. Часовые мушкетеры, только что стрелявшие, среди них находилась и Агнес, перезаряжали мушкеты, яростно орудуя шампалами. Десятки других мушкетеров со всех ног неслись к палисаду. Отверженцы мчались в противоположном направлении. Дым, грохот, неразбериха. Доротея подбежала к насыпи фальконета и взобралась наверх, постаравшись при этом никому не попасться под ноги. Помощник канонира спрыгнул вниз мимо нее и убежал к пороховому складу, что-то крича. Анри даже не взглянул на Доротею. Он смотрел на западный склон, прикрывая ладонью глаза от красного закатного солнца. Разведчики, так уверенно пустившиеся в путь несколькими часами ранее, возвращались бегом. Они летели вверх во всю прыть, с невероятным проворством перелезая через валуны, одолевая рытвины. Похоже, что их надежда спастись заключалась в скорости, и только в ней. Ни мушкетов, ни иного оружия при них не было видно. Доротея быстро пересчитала бегущих. Уходило 12 человек, возвращалось всего 8. Причина отчаянного бегства, равно как и пропажи 4 людей, виднелась в какой-то сотне шагов за спинами разведчиков. Сущий прилив монстров. Десятки чудовищ лезли по склону. На 2 ногах, на 4 лапах, даже один многоногий. Иные выглядели даже крупнее Симеона, больше либо длиннее где-то на треть, но большинство сохраняло более-менее человеческие габариты. Двигались там и мелкие, особо юркие, жилистые. И все обладали челюстями не по размеру, утыканными множеством острых зубов. Мелькали когти наподобие звериных и птичьих, всевозможные шипы и шпоры, острые, зазубренные. Вся эта волна завывала, вопила, шипела, стремительно приближаясь. Звуки, издаваемые монстрами, были не человеческими и не звериными. Они больше напоминали шипение раскаленного металла в воде, скрежет зубов по кости, только в 1000 раз громче и во столько же раз страшнее. Трое разведчиков, бежавшие самыми последними, слишком отстали. Сразу несколько монстров схватили их, тотчас разорвали в клочья и передрались над окровавленными кусками. К пирушке присоединялись все новые людоеды. Сплошная орущая, клубящаяся куча мала оказалась великолепной мишенью для всех мушкетов и четырех фальконетов. Разразилась ружейная стрельба, последовали четыре громовых удара, взвилась густая туча белого дыма. Залп, казавшийся сокрушительным, лишь раззадорил чудовищ. Ни одно не упало, хотя множество ран и закровоточило серой золой. Передовые дожевывали человеческую плоть, поглядывая друг на дружку и на солдат впереди. Желтые, оранжевые, черные, зеленые глаза, круглые, почти квадратные, овальные, странные, страшные и враждебные. По крайней мере, стрельба заставила монстров приостановиться, пусть и ненадолго. Мушкетеры, прекратить огонь, заряжайте и ждите команды к залпу. Алибарщики, по местам, фальконеты, стрелять по готовности. Это выкрикивало приказы Д'Артаньян, вставшая на платформе возле среднего фальконета. Ее голос звучал громко и ровно, придавая спокойной уверенности каждому солдату, кто слышал. Лейтенанты и сержанты передавали команды по цепочке дальше. Рашфар делала то же самое на правом фланге, где стояли поборники. Доротея видела ее и, казалось, даже слышала приказы, наверняка подобные тем, что отдавала Д'Артаньян. Пятерка разведчиков достигла палисада и перебежала в сторону, к старой стене, откуда навстречу уже тянулись руки. Спасшихся подхватили и живо втащили внутрь укрепления. Трое просто свалились, потратив все силы. Один упал на колени, его рвало. Пятый все-таки подбежал к Д'Артаньян, стал что-то рассказывать. Среди монстров тоже случилось движение. Уловив его краем глаза, Доротея повернулась присмотреться и поняла, что движение ей лишь померещилось. На самом деле ей предстало все то же огненное видение, благо угол зрения оказался как раз подходящим, и к тому же она щурилась против солнца. Доротея повела головой, жмурясь как можно плотнее и отводя взгляд. Вот теперь она видела все достаточно ясно. Внутри монстров метались те же тени, что и в отверженцах. Бурлящая тьма, прорезанная вспышками света, сгустки в разных частях чудовищных тел, соединенные словно бы дымными струйками завитками. «О!» — воскликнула Доротея. «Я их уязвимые места вижу». «Что?» — спросил Анри. Он как раз приготовил запальное отверстие фальконета и отступил прочь, оказавшись рядом с художницей. «Правда видишь, а может, наоборот, сильные?» — проговорила Доротея. «Там свет и тьма, не знаю, что есть что. Видишь вон того, с желтыми чешуями и гребнем по хребту? Попади ему в основание хвоста, где лапы соединяются». Анри оглянулся на женщину-канонира, та покачала головой. Она смотрела на ствол, старательно держа на отлете горящий фитиль. «Если бы оно смирно сидело, мы, может, и попали бы», — быстро проговорила канонир, но все-таки налегла плечом на длинный бронзовый ствол, сдвинув его на дюйм или два. «Из пушки приходится просто бить в толпу. Тут нарезной ствол нужен, охотничий. Все назад». Она шагнула в сторону, убедилась, что все отошли, и приложила фитиль. Зашипела, засвистела, струйкой вырвался дым, резкий треск выстрела, и пушка отпрыгнула назад на несколько футов, провернув большие колеса и ударившись в камни, специально наваленные, чтобы она не свалилась с платформы. «Банники!» — крикнула канонир. «Беги к Д'Артаньян, расскажи ей, куда целиться!» — прокричал Доротея Анри. Сам он схватил длинный банник и окунул его в баклагу с водой, потом быстро загнал его в дуло фальконета и провернул несколько раз, гася последние искры или горящие обрывки бумаги, которые оборачивали заряд. Доротея спрыгнула с тыльной части насыпи и бросилась к Д'Артаньян. Капитан что-то рявкнула, последовал слитный грохот мушкетного огня, сильно отличавшийся от прежней разрозненной пальбы. Монстры отозвались жутким визгом, еще громче, еще лихорадочнее и кровожаднее, бросив глодать кости жертв. Они устремились на приступ. Не было видно ни конца, ни края этой лавине. «Целься!» — взревела Д'Артаньян. «Без команды не стрелять. Они все живы», — доложил Биск. Лилиад вздохнула с облегчением, избавляясь от своего главнейшего страха. На худой конец, в итоге ей могло бы хватить и одного, но для верности хорошо было бы иметь под рукой всю четверку. Мушкетерку сбили с ног, но она отделалась синяками. «Там есть еще чудище на подходе?» «Да», — ответила Лилиад. «Правда, сюда они доберутся не скоро, да и снег задержит их на подъеме, а тогда они нам уже не помешают. Пока снегом и не пахнет», — заметил Биск, поглядывая вверх. Стояла ясная и холодная ночь, полоску неба между нависшими скалами усеивало множество звезд. «Снегопад будет, промолвила Лилиат. «Уж не сомневаешься ли ты во мне, Биск?» «Нет, нет», — пробормотал Бескарый. «Горожанин, он чувствовал себя не в своей тарелке в этой стылой глуши на перевале, продуваемом ледяными ветрами, где они еще и едва отбились от монстров. Те лезли и лезли, так что в конце концов почти всех солдат с восточной стороны перебросили на западную. Ни одно чудище не обратилось в бегство, не отступило. Они просто атаковали, покуда не гибли. Кто на воротах? Я оставил там карабины Ализонте, они работают носильщиками в госпитале», — сообщил Биск. «Раненых столько, что их просто кладут под скалой, и некоторые лежат прямо перед воротами. Кстати, как они открываются? Я их увидел-то, только когда ты показала, но там ни ручки, ни замочной скважины. Они откроются, когда я сочту нужным», — сказала Лилиат. «Где сейчас наши четверо?» «Макнил в госпитале, режет без устали», — ответил Биск. «Очень жалеет, что не работают его иконы. Раненые кричат со всех сторон, ангелов призывают. Тебе разве не понравилось, Биск?» — спросила Лилиат. «Раненые просят помощи у ангелов, а помощи нет. Прямо как отверженцы. Я ждал, что меня это обрадует», — медленно проговорил Биск. «Но вот не получилось». Лилиат остро глянула на него, однако он ничего не добавил. Просто стоял перед ней, по обыкновению склонив голову, почтительно и послушно. А остальные? Дюпал Лиден с Эмзелью у себя в палатке. Вымотались, спят. Дюпал Лиден в артиллерийском расчете весь день воевал. Эмзель, она сумела рассмотреть уязвимые места монстров. Она указывала их Д'Артаньян, а та командовала огнем. Потом кто-то дал Эмзель нарезное ружье, и она неплохо из него стреляла. Так что даже не знаю, удалось бы без нее выстоять или нет. «Да, у нее есть видение», — задумчиво проговорила Лилиат. «Свойство редкое, но ничего неожиданного, особенно в ее случае. И она способна быстро делать иконы. Быть может, именно она, мы столь схожи». «Именно она, это не твоя забота», — сказала Лилиат. «Передай остальным. Все должны быть наготове, чтобы по...» «Эй, вы двое! А ну, давайте живо оттуда!» Лилиат и Биск стояли между рядами палаток, принадлежавших страже. Их было непросто заметить в серых одеждах, в тени палатки, укрывшей их от лунного и звездного света. Лишь движение привлекло взгляд стражницы, проходившей вдоль ряда палаток. И вот теперь она шла к ним с самым воинственным видом, перешагивая оттяжки и держа алебарду наготове. Это была та самая Рейнет, обидчица, которую Биск мечтал покинуть связанную в снегу. «У вас работы полно. Палисады надо чинить. Сочковать взялись. Понимаешь, хреново серожопые». В ладони Биска возник тонкий нож. Лилиат улыбнулась. Рейнет взбила сес, шага и открыла рот, собираясь позвать на помощь, но в это время Биск метнул нож. Тот полетел без промаха, попав стражнице прямо в горло. Рейнет выронила алебарду и схватилась за воткнувшийся нож, задыхаясь и кашляя кровью. В руке Биска появился второй нож, но метать его он не стал. Глаза женщины закатились. Она повалилась на матерчатую стену ближней палатки и съехала по ней, заливаясь кровью и оставляя длинный след, казавшийся черным в лунном свете. «Отлично, мой Биск», — с одобрением сказала Лилиат, и легонько поцеловала его в висок, чуть пониже обрывка ткани, что он намотал на голову в тщетной попытке согреть уши. «Как я и говорила, сообщи всем, пусть будут наготове, ждите знака, не следовало бы тебе здесь оставаться», предупредил Биск, возвращаясь забрать свой нож. Клинок крепко засел в горле стражницы, пришлось его расшатывать, чтобы вынуть. Жизнь еще теплилась в женщине, и Биску пришлось приплясывать, уворачиваясь от струй крови. «Я буду у ворот, там, где госпиталь», — сказала Лилиат. Развинтила свой посох, деля его на две половинки, перевернула обе и вытряхнула целый поток иконных колец и брошей, чтобы уложить их в кошель под изорванным балахоном. Как и прочие отверженцы, она куталась в одно из своих одеял, как в плащ, хотя не нуждалась в спасении от холода. «Итак, ждите знака». И она ушла в одну сторону, а Биск – в другую. Всего лишь двое отверженцев из множества, что трудилось повсюду, либо пряталась, либо пыталась удрать с перевала обратно в Саранс. Стража в полсилы пробовала призывать их к порядку. Слишком многие из них погибли, были ранены или тряслись от холода на западном палисаде, только надеясь, что новые монстры не появятся прямо сейчас. Выходя из-за палаток, Лилиат подобрала брошенную кем-то корзину. Согнувшись в три погибели, она потащила корзину к северной части площадки, где развернули полевой госпиталь. Его не составляло труда отличить. Этакое пятно яркого света в сумрачном лагере. Там развесили множество масляных ламп, чтобы докторам, лишенным помощи ангелов, было хоть немного проще заниматься своим делом. Приблизившись, Лилиат оказалась вынуждена обходить мертвых, уложенных за пределами освещенной площадки. Утром живые озаботятся их погребением, скорее всего, попросту завалит камнями. Каменистая земля не позволяла толком вырыть могилы, а дрова уже подходили к концу. Лилиат вновь улыбнулась. Она могла бы знатно помочь, вызвав Ираминиэля, истарского ангела, ведавшего огнем и часто использовавшегося для кремаций. Вот только у нее были иные планы на Ираминиэля. Там, где горел свет и суетились врачи, рядами лежали раненые, ждущие или уже дождавшиеся внимания. Многие лежали неподвижно, близкие к смерти. Большинство корчилось, кашляло, стонало и хватало за одежду всех проходивших, умоляя помощь. Страдальцы призывали ангелов, особенно Ашалаэль, начисто позабыв, в какой стране находится. Лилиат обошла центральную часть госпиталя и измазанных в крови докторов, склонившихся над столами на козлах. Ее путь лежал мимо раненых и убитых, к скальной стене. Эта стена, казалось, являла собой единый монолит сероватого камня, возносившегося на сотни футов отвесно вверх, до соприкосновения с другой громадной плитой чуть дальше от края. Вся гора до самого пика была нагромождением чудовищных плит, как бы прислоненных друг к дружке. Лилиат села наземь, прислонившись спиной к камню. Поставив корзину рядом с собой, она принялась надевать иконные перстни, прикалывать к рабочей блузе броши с образами. Поборник, лежавший поблизости, наблюдал за ее действиями. Глаза раненого поблескивали в звездном свете, тело выглядело темным силуэтом на скудно освещенной земле. Он пытался закричать, поднять тревогу, но лишь жалкий хрип вырывался из горла. Лилиат не обращала на него внимания. Она уже коснулась иконы первого ангела, что был ей необходим. Сила по имени Хираэль ведала взаимодействием воздуха и воды, притом конкретно в северо-восточных землях Истары. Хираэль отозвалась очень неохотно. Она знала, кто вызывает ее. Воля Лилиат, как всегда, возобладала. Ангел попытался грянуть в трубы тревоги, поднять на ноги всех вблизи. Лилиат пресекла это намерение. Хираэль хотела забить крыльями, метафизическим эквивалентом того, что люди описывали как крылья, но непреклонная воля Лилиат возбранила это. Хираэль оставалось лишь подчиниться, сновать в небе, собирая ветер и сырость. Скоро пойдет снег. Ближе к полуночи Д'Артаньян и Рашфар встретились у середины западного палисада, возле уничтоженного фальконета номер 3. Устье бронзового ствола едва виднелось из-под туши огромного монстра. Тот, прорвавшись внутрь укрепления, ненадолго завладел фальконетом и размахивал им, точно дубиной. Рыхлую бородавчатую шкуру усеяли дырки от мушкетных пулей в кривь и в косе сполосовали удар алебард и мечей. Из ран ленивыми струйками еще сочилась зола. «Я спустилась на 1,5 мили вглубь Истары», — сказал Рашфар. «Никаких монстров. Вообще никакого движения под луной, насколько я рассмотрела невооруженным глазом и в зрительную трубу. Как не быстро они передвигаются, сомневаюсь, чтобы они вновь напали прежде рассвета, если вообще нападут. Еще одна атака вроде той, что произошла, и нам конец», — негромко ответила Д'Артаньян. На левой руке под самым плечом у нее белела повязка, пятно человеческой крови на ней казалось еще ярче по сравнению с лужицами золы, истекавшей из монстров. «Думаю, нужно дать войску несколько часов отдыха, после чего отступить назад, через нашу границу». Рашфар, счастливо избежавшая ранений, устало кивнула. «Дюфринь, одна из моих разведчиц, она говорит, они видели храм. Как, буквально за несколько минут перед тем, как натолкнуться на чудищ». Дюфринь оглянулась на лагерь и заметила высоко на горе медный шпиль. «Храм здесь, наверху, почти прямо над нами». Рашфар указывала рукой на северный откос. «Дюфринь не рассмотрела никакой тропки туда», — продолжала она. «Похоже, дорога или проход начинается где-то за перевалом». «Рашфар, у нас нет никакой возможности прорваться туда», — сказала Д'Артаньян. «Отступление — единственный». «Никаких возражений», — мягко проговорил Рашфар. «Я просто решила, что вам следует знать. Честно говоря, я даже несколько удивлена, что городская стража до сих пор не сбежала, как и гвардейцы короля. Некоторые отверженцы обратились в бегство», — сказала Д'Артаньян и вздохнула. «Право, мне трудно их в этом винить». Рашфар не ответила. Она понюхала воздух, проследила за тем, как на выдохе тает облачко пара, стащила перчатку и вытянула руку, поворачивая ладонь кверху и к низу. В воздухе что-то меняется. Правда, холоднее не становится. Она подняла взгляд к небу. Д'Артаньян без промедления последовала ее примеру. До сих пор ночь стояла ясная, звезды и луна ярко светили. Теперь небо быстро затягивало, гася звезды, надвигался огромный облачный фронт. Буквально в секунды, прямо на глазах командиров, он навис над перевалом, и мир сразу сделался темнее. Единственным светом в сгустившемся мраке осталось оранжевое мерцание ближних сторожевых костров. «Надо отходить прямо сейчас», — вдруг сказала Д'Артаньян. Она по-прежнему глядела вверх, прежде, чем пойдет снег. Первая снежинка влетела ей прямо в рот, вторая ткнулась в глаз. Капитан сморгнула, и небо внезапно обвалилось крупными, быстро падающими хлопьями. «Снег замедлит продвижение чудищ, если они полезут на западный склон», — заметил Рашфор. «Он и нас тоже замедлит, но мы, по крайней мере, будем спускаться», — сказала Д'Артаньян. «Вы не возражаете, Рашфор, если мои мушкетеры встанут в арьергарде, между нами и домом могут таиться монстры, поэтому я предпочла бы, чтобы первыми шли ваши поборники, но никак не стража. Отверженцы понесут раненых. Нужно бросить здесь и припасы, и пушки. Если доберемся до Монталлора, всегда можно будет съесть лошадей». «Договорились», — сказал Рашфор. «При условии, что не о моем коне речь». Она коснулась шляпы, отдавая салют, и двинулась прочь, на ходу раздавая приказы поборникам, сопровождавшим ее. Однако ушла совсем недалеко. Что-то вынудило ее остановиться и прислушаться прямо на середине шага, не договорив начатого слова. Звук казался глухим и далеким, но Рашфор инстинктивно поняла, что раздавался он совсем рядом. Звон арфовых струн, веяние крыл, оборванный рев медной трубы, словно бы поднимавший тревогу, ощущение пышущего жара, как из внезапно распахнутых дверей кузни. «Д'Артаньян, бегите!» Во весь голос выкрикнула Рашфор. «Ложись!» Капитан мушкетеров среагировала мгновенно. Она бросилась на земь, только снег взвился над метнувшимся плащом. Там, где она только что стояла, где обе они стояли мгновением раньше, взвился немыслимый яркий столб клокочущего огня. Жар был такой, что Рашфор отшатнулась, прикрывая лицо, хотя и стояла в доброй дюжине футов. Огненный столб все рос вверх, снежинки бешено метались кругом и таяли на лету, а потом все вдруг погасло и пропало, как и не было вовсе. Даже дымка в воздухе не осталась. И, как только погасло пламя, ночные трудяги нанесли свой удар. Симеона схватили сзади. Схватили те самые носильщики, что без устали работали с ним всю ночь, поднося раненых со стороны палисада. Застигнутый врасплох, к тому же предельно уставший после многих часов без ангельского хирургического кошмара, Симеон даже не сразу понял, что произошло. Ему стремительно завели руки за спину и смотали бинтом, а едва он рванулся, на голову натянули мешок, а под ребра уперся острый клинок. «Делай, что скажем, доктор, и выживешь», — сказал голос, грубый и незнакомый. «Иди давай, и без глупостей». Но пациенты... Начал было Симеон, но кругом уже раздавались крики, вопли, выстрелы и стальной ляск. Битва возобновилась, но совсем не такая битва, как прежде. Ни рева, ни визга чудищ не было слышно. «Вперед!» — снова приказал голос, и кто-то пихнул Симеона в спину. Он сделал шаг. Анри и Доротею врасплох брать не понадобилось, их подвела крайняя усталость. Оба спали в палатке, закутавшись во все плащи и одеяла, в том числе и в те, что принадлежали Агнесе и Симеону. Рев огненного столба и всеобщий переполох разбудили их, но пока они, еще сонные, пытались выпутаться из шерстяных коконов, в палатку проскользнули четверо ночных трудяг и просто потуже затянули намотанные одеяла, прихватив для верности веревками. После чего двое самых сильных головорезов взвалили извивающихся пленников себе на плечи и поспешили к месту общего сбора. Тем, кто пытался захватить в плен Агнес, пришлось очень несладко. К моменту нападения она сидела на камне, окруженная ходячими ранеными. Те собрались у костра возле госпиталя. Отверженец подогревал для них котелок вина. Вино имело странное происхождение, остатки, слитые изо всех фляг и бурдюков и заправленные несколькими палочками корицы, пожертвованными королевской гвардейкой. Та лежала, прислонившись к камню, где сидела Агнес. Раздробленная нога женщины была обращена ступней к огню, большой палец вылез из порванного шерстяного чулка. Агнес и сама сидела, туго перетянутая в поясе повязкой. В бою мушкетерку снес и придавил прорвавшийся монстр. Симеон лично заверил ее, что дело ограничилось синяками самые большие, несколькими трещинами в ребрах. Когда с ревом взметнулась огненная колонна, Агнес мгновенно взвелась на ноги, выхватывая клинок. Четверо ночных трудяг, отряженных на ее захват, оказались не так проворны. Пока они бросали носилки с мертвым поборником, которого таскали туда-обратно последние полчаса, Агнес заметила, как они достают оружие. Самый ближний едва успел извлечь дубинку, припрятанную под наброшенным одеялом, и свалился с проколотой грудью. Второй шарахнулся прочь, избегая подобной же участи, но споткнулся о гвардейку со сломанной ногой, попытался удрать на четвереньках, но был схвачен и поражен в шею. Гвардейка не могла встать, но отлично умела драться в партере. Третья отверженка, здоровенная бабища, привыкшая к схваткам в темных переулках, к внезапным нападениям и убийствам, оказалась не готова драться лицом к лицу с разъяренной фехтовальщицей. Негодяйка отпрыгнула со всей доступной ей быстротой, парировав выпад Агнес взмахом кинжала, потом рискнула повернуться спиной и кинуться на утек. На свою беду, она недооценила предел досягаемости Агнес и рухнула, проколотая, с концом шпаги, торчащим из-под грудной кости. Вот только этот выпад на грани возможного явился ошибкой для самой Агнес. Стоило ей придавить ногой поверженную врагиню, чтобы вытащить шпагу, как четвертый отверженец бросился на нее сзади и крепко приложил по затылку концом заостренного кола, так и не занявшего свое место в палисаде. Агнес свалилась, но тут же приподнялась, чтобы попытаться снова завладеть шпагой. К ним уже спешил следующий квартет отверженцев. Ночные трудяги отогнали раненых солдат, пытавшихся вмешаться. Агнес живо связали руки, девушку подняли и бегом поволокли к скальной стене. Она притворилась, будто потеряла сознание, но не выдать себя оказалось очень трудно. Агнес протащили мимо рядов лежачих раненых, и сквозь щелочку век она увидела леди Диэмс, облаченную в серые тряпки. Альбийка стояла у разверстой дыры в скале. Внутри виднелись грубо вытесанные многочисленные ступени, уводившие куда-то вверх, в темноту. Леди Диэмс, нет, не вполне. Глаза этой молодой женщины горели властным разумом. Она говорила без чавкающего альбийского акцента, и на каждом пальце блестела по иконному перстню. Еще многие и многие иконы виднелись приколотыми к грубому балахону. Поспешите, все ждут только вас. Агнес окончательно оторвали от земли, и люди, несшие ее, побежали быстрее. Она ощутила, насколько они боялись этой женщины, насколько мгновенно ей подчинялись. Агнес перехватили так, чтобы ноги не волочились по ступеням. Ее несли вверх по лестнице, вырубленной в чреве скалы. Где-то позади прозвучали колокольчики, потом три ноты, идеально сыгранные на арфе. Последовал глухой рокот, словно сама земля подвинулась глубоко внизу. Ступени дрогнули под ногами носильщиков, они замешкались, даже на мгновение опустили свою ношу, но гулы и содрогания прекратились, и ночные трудяги вновь подхватили Агнес. «Она в сознании», — сказала Нидиэмс, — «заставьте ее идти». Отверженцы поставили Агнес на ноги. Она попыталась продолжить обман, обмякнув на ступеньках. «Что за жалкий спектакль», — сказала женщина. «Если хочешь валяться без чувств, чтобы тебя несли, как мешок с мукой, пожалуйста, мои люди не возражают. Но лучше, если своими ногами пойдешь». Агнес чуть-чуть подумала, потом медленно поднялась. С руками, связанными за спиной, это оказалось не очень-то просто. «Кто ты?» – прохрипела Агнес. Во рту было полно кровяных сгустков. Должно быть, она прикусила язык, когда ее стукнули по голове. «Лилиат, дева Элланды». Агнес закашлялась, выдавив всего одно слово. «Что?» Лилиат не ответила. «В сторону», — велела она головорезом. «Я пойду впереди. С девки глаз не спускать. Она наверняка самая опасная из четверых». Проход оказался совсем узким. Чтобы дать пройти Лилиат, отверженцам пришлось распластаться по стене, зажимая между собой Агнес. Мушкетерка пристально вгляделась в Лилиат, отметив окружавшую ее ауру света. Свечение исходило из одной броши иконы. Значит, она использовала ангела, чтобы озарить себе путь, и вдобавок вызвала кого-то очень могущественного, чтобы открыть и закрыть вход внизу. Однако при этом не выглядела ни капельки утомленной, не говоря уже о малейших признаках старения, ни лишней морщинки на лице, ни поседевшего волоска. Ступени лестницы уводили все вверх, идеально прямо, под неизменным углом градусов в 30. Определенное свидетельство, что сам этот тоннель когда-то проложили ангелы. Впереди двигалось еще множество отверженцев, кто-то нес фонари. Агнес стиснула зубы, различив громоздкий силуэт Симеона, возвышавшийся над пленителями. Что-то очень знакомое виделось и в облике двоих пленников, обмотанных одеялами. «Наверное, это несли Доротею и Анри. Зачем вы нас схватили?» — спросила Агнес у двоих ночных трудяг, что вели ее. «Куда нас тащит? Заткнись!» Последовал ответ: «Знай, шевелись побыстрее». Агнес переставили на следующую ступеньку, она ощутила ногами камень. Ребра перетянула болью, Агнес знала, что тело скоро совсем онемеет. Не то чтобы это могло помешать ей драться, подвернись только случай. Возможно, это случится там, куда их ведут, подумалось ей. Фраза «куда нас тащит» выглядела праздным вопросом. Если лжедиемсы впрямь Лилиад, как та выжившая или возродившаяся после стольких лет, а тоннель явно вел куда-то на высоту, в общем, Агнес примерно догадывалась, куда их ведут. В храм Паллиниэля Достославного все было проделано в темноте и притом настолько стремительно, что люди далеко не сразу сообразили. Нападавшие являлись вовсе не чудищами, а ночными трудягами. Большинство солдат не знало и не могло знать, что их атаковала лишь малая часть отверженцев, а нападение предназначалось для того, чтобы смутить и задержать их, пока достигалась основная цель – захват и похищение четверки друзей, избиение начала стража. Эти люди всю дорогу боялись того, что могло случиться, вздумая отверженцы восстать против них. Вот и бросились на серую толпу с алебардами и мечами. Мушкетеры, поборники, гвардейцы короля сперва отстреливались от снайперов из числа ночных трудяг, потом принялись палить во всякого отверженца, кто шевелился. «Бей сериков!» Это отверженцы взбунтовались. «Бей их! Бей отверженцев! Бей!» Возгласы, полные страха и ярости, слышались со всех сторон, почти заглушая барабаны, созывавшие солдат на посты у палисада, и приказы Д'Артаньян, Рашфор, младших офицеров, пытавшихся восстановить порядок. Прошел почти час, унесший еще множество жизней, прежде чем вновь воцарилась дисциплина и уцелевших отверженцев загнали на поле, отведенное им для отдыха. Здесь их окружили стражники пополам с наиболее доверенными мушкетерами, поборниками-гвардейцами короля, выделенными присматривать, чтобы серики снова не обезумели. Остальные солдаты, способные держаться на ногах, заняли позицию на палисадах. В это время и Д'Артаньян, и Рашфор находились на госпитальной площадке. Оба капитана стояли на коленях подле умирающей поборницы, лежавшей вблизи каменного откоса. Командиров привела сюда последовательность невероятных, но, по-видимому, правдивых историй. Отверженцы, неожиданно напавшие на стражу, захватившие оружие и устроившие в лагере погром, все они стремились сюда. Не побежали ни на запад, ни на восток, но и в лагере их почему-то не досчитались. При этом бунтовщики похитили четверых. Многие видели, как дралась и была схвачена Агнес. Два доктора наблюдали, как уволокли Симеона. Уйма солдат заметила отверженцев, тащивших явно живые, бьющиеся свертки. Поборница, лежавшая на земле, видела, куда все они подевались. Правда, она едва могла говорить, настолько тихо, что Рашфор была вынуждена лечь рядом с нею и приблизить ухо к ее губам. Д'Артаньян же рявкнула: «Тихо все!» и жестом отогнала солдат. Воцарилась полная тишина, но сказанное поборницей все равно слышала лишь Рашфор. Она слушала 30 секунд, 45, целую минуту, потом медленно отстранилась и встала, глядя на монолит каменной глыбы, опять на поборницу, которой уже не суждено было снова заговорить. Она вызвала ангела, и тот откатил огромный камень, сказал Рашфор, и наклонилась к самому камню, жестом подзывая одного из докторов, державшего фонарь. Открылся наклонный тоннель, тянувшийся вверх. Все ушли туда, маг, самой последней. Она приказала ангелу закрыть вход. Она, маг, что наслала на нас огонь. Конкретно, леди Диэмс, сказал Рашфор. По крайней мере, так сказала Данжин. Диэмс, та альбийка, но ведь она осталась в Лютейсе. Нас провели, сказал Рашфор. Ее брови сдвинулись в свирепой гримасе, шрам был белее снега, валившего за пределами их убежища. Она нагнула голову, почти упершись в грудь подбородком, вздохнула поглубже и с видимым усилием вновь подняла голову. Я вынуждена предположить, что Лилиад и вправду вернулась. Произошло то, чего больше всего боялась кардинал. Поверить не могу, однако, видимо, все так и есть. Диэмс, Лилиад, Лилиад, это Диэмс, а мы ей лишь помогли. Д'Артаньян не ответила. Она подошла вплотную к скале и стала ощупывать ее пальцами, отслеживая едва заметный след, способный в действительности означать присутствие скрытой двери. Что толку искать? Данжин сказала, огромный камень. У нас нет ангелов, способных сдвинуть скалу, сказал Рашфор, и хлопнула по камню ладонью. Эх, я та, дура, совсем соображать разучилась. Позвать сюда Дерами, бросила Д'Артаньян ближайшему мушкетеру. Тот повернулся и убежал. На что нам Дерами? зарычал Рашфар. «Надо искать другой путь наверх. Дирами, знаток осад, мастер по работе с порохом, многие ее канониры прежде трудились минерами и горняками», — пояснила Д'Артаньян. «Я нащупала тонкую линию. Это периметр двери. Можно прорубиться сквозь камень или взорвать его, и погнаться за ними?» — спросил Рашфар. «Естественно», — ответила Д'Артаньян. «Это сделают мушкетеры. Стража, гвардейцы короля и ваши поборники проводят отверженцев, отступая вниз с перевала. Нет, позвольте мне возглавить погоню», — сказал Рашфар. «Сами командуйте отступлением. Все четверо похищенных — мушкетеры», — возразила Д'Артаньян. «Нам их и выручать, а вы займитесь ретирадой». «Нет», — снова воскликнул Рашфар. «Это дело церковное. Если там действительно Лилиат, не знаю, что именно у нее на уме, но догадываюсь, что замысел наверняка несет всем нам погибель. А Доротея, то есть студентка Имзель, я за нее головой отвечаю. Она моя подопечная, моя заключенная, то есть гостья. Я дала слово, что никому не позволю обидеть ее, и кардинал и королева совершенно точно настояли бы, чтобы с Лилиат разобрались я и мои поборники. Мы справимся лучше всех». Д'Артаньян в недоумении склонила голову на бок, пристально глядя на Рашфар. «Не припомню, чтобы вы когда-либо изъяснялись столь бессвязно, Рашфар», — заметила она. «Ваши доводы основательны, но в любом случае вопрос спорный. Может, Дирами еще не сумеет открыть нам проход, а может, наоборот, всю гору обрушит. Порох все равно предстоит здесь бросать, так почему бы не использовать его сполна и даже с избытком?» «Пожалуйста, Д'Артаньян», — с мольбой выговорил Рашфар, — «готовьте отход, берите под начало всех, кроме моих поборников. Позвольте нам побороться, как гласит само наше название. Монстры непременно явятся на перевал», — сказала Д'Артаньян. «Возможно, вам не удастся вернуться тем же путем. Для меня это не имеет значения», — холодно произнесла Рашфар. На ее лице вновь стало невозможно различить ни малейшего отражения чувств. Д'Артаньян хотела было что-то сказать, осеклась, нахмурилась и резко выговорила лишь три слова. «Догоните же их». Ночные трудяги выбрались из тоннеля минут через 40. Шагнув в снежные вихри, они оказались на дороге, что тянулось откуда-то из самого сердца и старой уводило к самым вершинам. Лилиат захлопала в ладоши, и у нее вырвался ликующий вскрик. Они подошли так близко. Они доберутся до храма Паллиниэля Достославного как раз к рассвету.